Глава 16. «Лиан, девочка моя!» — рыдала мама, обнимая меня. Не помню, когда видела ее плачущей, но сейчас она плакала. «Я так за тебя переживала. Все эти дни. А когда отец услышал твой последний зов... Он ведь не сказал, чей зов это был, но весь напрягся, посерел. На мои вопросы не отвечал, просто перенесся, бросив воинам ментальный приказ собираться и следовать за ним. Но я чувствовала, что это ты умираешь. Моя девочка, как же я счастлива, что ты жива!» После того, как призрачные драконы ушли, главы драконьих кланов Ирэш и Ришел остались решать важные вопросы и во всем разбираться. А меня отправили домой. Я правда очень хотела остаться, но отец настоял. Сказал, что дома обо всем поговорим, а я должна успокоить маму. Вспомнив о последнем зове, я перенеслась домой. Маму действительно нужно успокоить. Не представляю, каково это — знать или даже всего лишь подозревать, что твой ребенок умирает. Уже несколько позже, когда эмоции успокоились, мы с ней поговорили. Это произошло после того, как я встретила твоего отца. Мы сразу почувствовали друг в друге истинную пару. В тех мирах, где мы на тот момент жили, было крайне опасно. К тому же появились призрачные драконы, которые оказались намного сильнее. Они хотели власти, хотели взять нас под свое крыло, взамен обещали защиту. Как ты уже успела узнать, они способны на многое. Могут такое, о чем мы даже не подозревали, что подобное возможно. Этот дракон... Как его зовут? Я вдруг поняла, что за все время нашего короткого знакомства не узнала, как зовут отца. Геарш. Я видела, что мама не хочет произносить это имя, но признает за мной право знать. Призрачные драконы сильно отличаются от нас. У них нет истинных пар. У нас потомство может быть только в случае, если хотя бы один чувствует истинную пару. У них все иначе. Они не привязываются никогда. Инстинкт не указывает им на истинную пару, потому что они могут завести потомство с кем угодно. Так распорядилась природа. Геарш, он взял меня силой, Лиан. Мне стало неловко. Понимаю, это болезненные воспоминания, но я должна все узнать. А потом мы бежали вместе с твоим отцом и нашими подданными. Год, пока я была тобой беременна, мы искали безопасное место для всех нас. Призрачные драконы преследовали. Геарш нас преследовал. На тот момент, как ты знаешь, главой клана был твой дядя. И ему пришел зов через 2 месяца после того, как ты появилась на свет. Зов от Золотого Дракона. Сына твоего дяди, который случайно оказался в этом мире, последовав за своей любимой, за демоницей. Он думал, она искала любви, а она искала силу, возможность отомстить императорской семье. Мать Дайта, Сатара. Да, она. Исторические лица. Мама улыбнулась. Золотые драконы пришли на этот зов и поняли, что мир изменился, что империей теперь правит демон-дракон, и драконья магия в нем пробудилась, потому что он полюбил. Мы смогли вернуться. Привели за собой всех остальных драконов. И наше влияние в Совете усилилось. Сравнялось с черными драконами, потому что мы первые вернулись в родной мир. Подхватил папа, появившись на пороге комнаты. Я подскочила и бросилась к нему. «Папа, как ты? Что решили? Все ведь прояснилось, решил, никого не...» «Тише!» Папа приложил к моим губам палец. «Папа, да, я считаю его своим отцом. Именно его. Все хорошо. Заканчивайте рассказ, а потом подробности уже с меня». Огромного труда стоило успокоиться и снова устроиться на диване. «Мы прятали тебя», — продолжила мама. «Надели кулон, который не позволял тебе перемещаться, потому что уже знали, как Геарш сможет найти. Мы с твоим отцом истинная пара. Нам удалось перемешать нашу магию. Сделать так, чтобы Геарш не почувствовал меня. Но родную кровь и родную магию он все равно бы почувствовал. Мы перестраховались. С самого твоего рождения. На всякий случай надели этот кулон. Собирались лишить его свойств, как только ты обретешь драконий облик. Но ты все же оказалась его дочерью». «Ты и моя дочь тоже», — добавил папа. «Можешь в этом не сомневаться». Я улыбнулась. Слов не было, но слова и не требовались. «Теперь ты знаешь все, сказала мама. «Когда ты родилась с золотистыми волосами, мы почти успокоились. но все равно решили перестраховаться. И, как выяснилось, не зря. Иначе он почувствовал бы тебя намного раньше. Он сказал, что провел в нашем мире 2 года. Готовился, — вспомнила я. Если бы он добрался до тебя раньше. Но все обошлось. Мама улыбнулась и снова обняла меня. Несмотря на все сложности, обошлось. Значит, теперь все знают, что это он подставлял и драконов, и демонов. Я перевела взгляд на папу. Да, мы во всем разобрались. Обвинения сняты с Ришеллы из тебя. И черных драконов демоны больше ни в чем не подозревают. А Терграш? Я ведь не его пара? Да, этот вопрос не давал мне покоя. Я-то оказалась свободна от инстинкта, но не хочется, чтобы он страдал. Потому как меня он не получит никогда. Терграш обманывал. Папа ухмыльнулся. Так, знаю эту ухмылку. Сейчас будет что-то интересное. Во время сражения Терграша смертельно ранили. Он умирал. Ничего себе интересное. Но, — продолжил папа, — его близкую смерть почувствовала его пара. Раньше они никогда не виделись, но юная драконица ощутила, что ее пара умирает. Ты знаешь, так тоже иногда бывает. Она переместилась и влила в него свою кровь. Если бы Терграш уже встретил свою пару, тебя, он бы не привязался. Но привязка состоялась. Теперь мы не узнаем, была эта драконица его истинной парой изначально или сработала привязка на крови. Но для нее он истинная пара. И теперь они оба чувствуют пару друг в друге. Вот террас. Кто бы мог подумать, что для Терграша это сражение окажется настолько судьбоносным. Но зачем он говорил, что я его пара? Он, конечно, что-то мямлил, отпирался. Но я думаю, все просто. Когда мы привели драконов обратно на родину, как уже было сказано, наше влияние в Совете сравнялось с влиянием черных. Они всего лишь хотели это влияние вернуть, заполучив в свой клан мою дочь, дочь главы Золотых. Но теперь, получается, влияние сохранилось примерно одинаковое? Папа таинственно улыбнулся. Не совсем. Теперь в нашем клане есть призрачный дракон. Не удивлюсь, если мы переплюнем черных. Я видел призрачных в деле. В голосе папы прозвучала гордость. За меня сейчас и в будущем. Конечно, все способности придется осваивать самой, без подсказок, но не сомневаюсь, я обязательно справлюсь. Папа тоже не сомневается. Почему вы сразу обо мне не рассказали? Мы пытались тебя уберечь, — сказала мама. Похоже, это была ее инициатива. Ее можно понять, не так-то просто рассказать о насилии, в результате которого я появилась на свет. Вы ведь все равно меня любите. Конечно. Мама снова меня обняла. И даже папа, непривычный к проявлению эмоций, обнял нас обеих. Вы самые лучшие, мои единственные, произнес он. Конечно, мы с мамой снова захлюпали носами. На следующий день объявился Дайт. Сказал, что все же выяснил, какие беспорядки призрачные драконы собирались устроить на территориях людей. Пытались подстроить, будто демон опять напал на людей, хотя теперь это законом запрещено. Более того, Гиарш собирался подстроить так, будто люди в отместку расправились с демоном. Это, конечно же, вызвало бы кучу вопросов. Откуда у людей такая сила, не сговорились ли с кем? Организовать подставу у Гиарша не получилось, и Рэш вовремя вмешался. Но Гиарш все равно повернул ситуацию в свою пользу. Вся эта подстава была также ловушкой, той самой, в которую угодил Ирэш. Перенесся на равнину, преследуя призрачного дракона, и попал под действие заклинания, с которым, к своему же потрясению, без некоторой помощи с моей стороны, справиться не смог. Все эти события, как ни странно, подтолкнули Ирэша и Дайта к новому витку обсуждений. «Он согласился?» «Согласился дать людям суверенитет», — объявил Дайт радостно. «Люди полностью выйдут из состава Империи?» — спросила я. «Нет, не полностью. Мой отец — человек, и он уже стар, поэтому уходит на покой. Мой старший брат, как и планировалось, станет высоким лордом, правителем на землях людей в составе Империи. Я же буду править людьми отдельно от Империи. Найду тех, кто захочет жить самостоятельно, полностью свободно от демонов. Полагаю, таких будет немало, но не все. В последние годы людям не так уж плохо живется в Империи. Мое восстание все же помогло». Он ухмыльнулся. Но если так, в чем тогда суть создавать совершенно отдельные земли? В том, что у наших людей появится возможность обрести ледяную магию. Да, Когда-то ледяная магия принадлежала именно людям. Защищая границы мира, когда сюда хлынули монстры, ледяные маги погибли, а магия осталась. И ее забрали демоны. Так появились ледяные демоны, а люди стали самой слабой расой нашего мира. «Но как?» — поразилась я. «Мне казалось, сейчас это невозможно». «Возможно. Мы с Эльдиной проведем кое-какие эксперименты. Думаю, у нас получится. Не обделим ни ледяных демонов, ни людей». И так прозвучало это «мы с Эльдиной», что я поняла. Дайт наконец-то счастлив. Ему больше не нужно идти на компромиссы, он действительно может помочь людям, дать им силу, поднять их жизнь на новый уровень. Ведь это и было целью его жизни. Но самое главное, что он встретил Эльдину. Похоже, из них получится прекрасная пара. «Кстати, представляешь, Решел меня подозревал». «В чем?» — не поняла я. «Вернее, не совсем меня. Слепок его ауры. Решел думал, что слепок был снят, когда сам он находился при смерти. Собственно, после этого он действительно умер. Исторические события 18 лет назад, ты знаешь. Тогда ведь его убили мои люди». Решел заподозрил, что призрачный дракон вышел на них и завладел этим слепком. Но, ясное дело, мои люди никакого слепка тогда не сделали. Призрачный дракон все сам провернул. «Призрачные драконы полны сюрпризов», — пробормотала я. Дайт подмигнул. «Да, я тоже призрачный дракон, и мне предстоит выяснить самой, на что я способна». После того, как Дайт ушел, мне стало грустно. С Решелом мы после всех этих событий не виделись до сих пор, а ведь прошло уже 2 дня. Может быть, всего, но для меня это много. Понимаю, что, наверное, у него куча дел, он в Империи не последняя фигура, но из-за необходимости скрываться забросил много важных обязанностей. Теперь нужно нагонять упущенное, разбирать все дела, наводить порядок. Наверное, у него просто нет на меня времени. Конечно, я могла бы наведаться к нему сама. Хотя бы связаться с императором, чтобы узнать, где искать его брата. Но в этом больше нет смысла. Я раз за разом приходила к нему. Он отталкивал, а я приходила. Я пожертвовала своей жизнью и напоила его своей кровью. Не дала умереть. Все. Я сделала все, что могла. Если этого недостаточно, значит, шансов просто нет. Если этого достаточно, если мне удалось его зацепить, стать кем-то важным, а не девочкой для пары постельных развлечений, то он придет ко мне сам. Мне остается только ждать и надеяться. И он пришел. На 4-й день. Я прогуливалась по саду, когда вдруг увидела его сидящим на скамье. Правда, с моим появлением Решел поднялся. Я остановилась, не доходя до него пары метров. Остановилась, не зная, чего теперь ожидать. «Я думал, ты научилась чувствовать перемещение?» По непроницаемому лицу демона трудно определить его эмоции и зачем он здесь. «Научилась. Даже не обязательно постоянно находиться в этом пространстве. Достаточно оставить сигнальную нить, которая сработает на определенную магию. Но я не следила за тобой. Знал бы, Решел, какого труда мне это стоило. Знать, что могу, но не делать этого. Потому что мне было бы больно каждый раз чувствовать, как он мотается по миру. Везде, но не ко мне. А впрочем, ему об этом лучше не знать. Ты приходил к моим родителям по делам? Нет. К тебе. Искал встречи в саду? Тебя не было в твоей комнате. Зато мне попался Дайт. Он и сказал, что ты, скорее всего, в саду. Все-таки ко мне. Сердце как будто рухнуло куда-то и с тревогой забилось. Ко мне. Но зачем? Что он собирается сказать? Решел напряженно всматривался в мое лицо. Странно. Никогда не думала, что он может быть в чем-то не уверен. А он не уверен и что-то пытается понять. Ты напоила меня своей кровью. Спасла мою жизнь. Что-то изменилось в твоем восприятии? Я поняла. Конечно, Решил боится, что я теперь к нему привязана. Жалеет, наверное. Нет, ничего не изменилось. У призрачных драконов, как выяснилось, нет своей пары. Мы свободны в своем выборе. И даже этот ритуал по спасению не привязывает нас. Меня не привязало к тебе. Это хорошо. А ты, я так понимаю, тоже? «Ну, со мной не все так очевидно», — ухмыльнулся Решел. «Ты чувствуешь во мне истинную пару?» Я перепугалась. Честное слово, перепугалась. Никогда не хотела испытать подобное и уж точно не желала этого Ришелу. Нет, никакой истинной пары. Даже мой брат, наполовину дракон, не чувствует истинную пару. Драконья кровь дала ему способность любить. Мне стало страшно. Не знаю, почему. Может быть, мелькнувшая догадка напугала меня тем, что не окажется правдой. Или наоборот, что окажется. Но ты вспомни, я ведь тоже обладаю драконьей магией. Причем магией призрачных драконов, что любопытно. От золотых ничего не досталось. Показать? Покажи. На мгновение решила окутала синеватая магия, а потом он исчез. И появился уже рядом со мной. От неожиданности я отшатнулась, но демон поймал меня и снова притянул к себе, сомкнув руки на талии. Правда, я еще не все свои способности освоил. Только те, о которых нам известно. Но что-то мне подсказывает, неизведанного тоже достаточно. Вдвоем будет веселее исследовать, согласна? «Почему ты защитил меня?» — спросила я. Мне вдруг стало важно узнать ответ. «Ты о чем?» «Когда призрачный дракон, мой брат, пытался убить меня. Ты мог не подставляться под удар, мог не жертвовать своей жизнью». «Может, я знал, что ты меня спасешь?» — ухмыльнулся Ришел. «Еще скажи, что ты знал о последствиях и спланировал это, чтобы обрести драконью магию». «Не знал. Но ведь и ты пожертвовала своей жизнью ради меня. Ты-то совсем не была уверена, что этот бешеный дракон бросится тебя спасать. Просто я смутилась и немного даже возмутилась. Я уже отвечала на этот вопрос. Не заставляй меня повторять». «Почему?» Улыбка Ришела приобрела коварный оттенок. «Но поняв, что я действительно не хочу повторять, просто не могу, демон посерьезнел. Во мне изменилось кое-что еще. Я все тот же и в то же время не совсем. Я не потерял себя, но... Проклятье, кто бы знал, что это так сложно!» Ришел запустил руку в мои волосы и накрыл губы поцелуем. Я поняла, что он хочет сказать. Он обещает мне, что мы можем попробовать. Кто знает, что нас ждет впереди. Кровь призрачных драконов слишком непредсказуема. Но мы можем попробовать. Вместе. Пообещай, что ты скажешь, если тебе будет тесно со мной и захочется свободы, как прежде. Прошептала я, оторвавшись от его губ. Пообещай, что скажешь честно, прежде чем уйти. Потому что если ты это скажешь, я не буду удерживать тебя. Обещаю. Ответил Ришел, снова целуя меня.